перекрываю их уже своими красно-черными кольями и отпрыгиваю назад, когда эти кристаллические заросли разлетаются в разные стороны осколками. Приходится закрыться щитом, и нет-нет, да несколько все равно достигают меня. Я обрушиваю на то место, где она только что стояла, столб огня, который практически сразу топит все, что попадает под его радиус, разрушая все ее ледяные техники, но сама Тия оказывается слишком далеко, чтобы попасть под него. Я пытаюсь погрузить всю арену в пламя, но тут же на меня обрушивается дождь сосулек. Спасает волна огня, но я теряю концентрацию, и техника рушится. А вокруг Тии уже образуется огромный пузырь из льда и снега, который наращивает стенки, не позволяя ее так просто достать. Будто этого мало, передо мной начинают нарастать ледяные стены, которые все больше и больше отдаляют меня от цели. И только сейчас я понимаю, что сделала Тия. Кто там говорил, что она полагается только на свои силы? Изначально преимущество действительно было у меня, так как в распоряжении был весь стадион. Бегай, не хочу, она просто не сможет меня достать. Но Тия попросту пошла в наглую атаку, оттеснив меня на самый край и, по сути, зажав в угол. Попросту отрезала от остальной части арены, перейдя к тактике, которую больше всего любила. Вокруг вырастали ледяные стены, а в мою сторону поднялась огромная волна снега. Словно цунами на побережье, она поднялась высотой метров на 5, помчавшись на меня с огромной скоростью. Я ринулся вперед, прожигая в ней дыру, через которую и смог проскочить. Но за ней еще одна волна, а потом еще одна и еще. Вокруг бушевала метель. Снег заволок собой абсолютно все, и я даже не видел неба. Из-за белой пелены на меня то и дело обрушивались волны снега, пытаясь похоронить под собой дождь из сосулек, облака воздуха, которые замораживали даже пламя хаоса, постепенно окружая меня плотным кольцом. И я бы рад достать сей части у какой-нибудь техникой, пока она так увлеченно давит меня силой, да только в этой снежной пелене я попросту не понимаю, где она. Вокруг белым бело, только снег и осколки льда, которые царапают кожу и рвут одежду. Ладно, еще одна попытка. Я обнимаю себя руками. За какое-то мгновение во мне начинает кипеть сила, которая обжигает кости. Тело наливается свинцом, мозг будто кипятится в черепной коробке, и когда сил сдерживать это нет, я резко раскидываю руки, будто готов обнять весь мир. В разные стороны куполом расходится пламя хаоса, полностью топя весь снег и лед, что меня все это время штурмовал. За какие-то мгновения зажатой снежной непогодой, будто на заснеженных полях ледяных планет, я оказываюсь на арене. Тия стояла поодаль, глядя на меня удивленным взглядом. Не ожидала, что все ее техники вот так запросто разрушатся одной моей атакой. И, воспользовавшись ее замешательством, я делаю широкий замах. В моей ладони возникает копье длиной метра полтора, переливаясь черно-красным пламенем, которое я запускаю прямо в нее. Оно кровавым лучом преодолевает расстояние до цели и вонзается в бок неожиданно появившейся из ниоткуда ледяной змеи, которая закрывает собой девушку. А вот в ход пошла и визуализация силы, как ее назвала марионетта. Будто очнувшись от шока, девчонка выпускает от себя снежные волны, которые следуют ко мне друг за другом, и мне приходится прорываться к ней, чтобы сократить дистанцию, так как вот так перекидываться на расстоянии явно не вариант. Я не знаю, насколько она сильна, как долго сможет продержаться, и не кончится ли у меня силы раньше, чем у нее, а значит, надо закончить бой самому. Вряд ли она сильнее меня в боях на ближней дистанции. Снежная буря вновь начинает собираться вокруг меня с огромной скоростью, ревя, будто голодный зверь. С удивительной скоростью вырастают ледяные стены, и волны снега обрушаются на меня. Мне удается прорваться, прожигая себе через ненастье путь огнем, и я выхожу напрямую к Ти. Выскакиваю напрямую к ней, прыжок, и прямо передо мной возникает огромная пасть змеи, которая практически на мне и схлопывается. Практически, в последний момент я умудряюсь извернуться, уйдя чуть левее. В руках возникает клинок, который я вспарываю ей пасть от самого уголка до середины туловища, оставляя за собой огромный разрез. Тварь дергается пару раз и попросту лопается облаком снежинок. Я бросаюсь вперед, уклоняюсь от дождя копий, которые в меня запустила девчонка простым взмахом руки. Еще один рывок, и я лечу, правда, в противоположную сторону от цели, подхваченный холодным снежным ветром, который уносит меня все дальше и дальше, после чего падаю вниз прямо в открытую пасть еще одной снежной твари. не успеваю даже испугаться, как проваливаюсь ей прямо в глотку, и через мгновение снег вперемешку со льдом облепляют меня со всех сторон, врезаются в тело, протыкают одежду, кожу, заполняя тело холодом, будто я погружаюсь в криостазис. Какой же ты херовый дуэлист, сынок. Глаза застилает красная пелена, тело начинает гореть изнутри, и через мгновение я чувствую, как ноги сами по себе отталкиваются, выбрасывая меня из снежной западни. Я вылетаю наружу и, недолго думая, выпускаю из себя еще одну волну огня, которая шаром расходится в разные стороны, разгоняя снежную бурю. Но едва тухнет пламя, как на меня тут же обрушивается метель, которая будто и не отступала под натиском огня. Ее силы вновь обрушиваются на меня с новой силой. Я повторяю прием второй раз, третий, что топит стены льда, волны снега и кристаллы, которые тянутся ко мне. Кажется, я выпускаю чуть ли не две трети сил, чтобы очистить округу от ее ледяного дара, но те все равно обрушиваются на меня со всех сторон, едва я останавливаюсь, будто пытаюсь вычерпать океан ведром. Такими темпами ты и будешь вычерпывать его, пока не задавит. Вали отсюда быстрее. Я разворачиваюсь и убегаю, прожигая себе проход через ненастье, пока не выскакиваю за пределы ее атаки. Оборачиваюсь и вижу, как половину арены заполонил огромный снежный купол, которым она накрыла территорию. Неудивительно, что я не мог отбиться. В этом куполе она создала собственное снежное царство, где ты, как ни бейся, победить не сможешь. Вопрос теперь в том, как ее оттуда достать. И вообще, ты где был? За сигаретами бегал, блин. Я же тебе говорил, что это будет проблемно. Я едва путь домой нашел, уже боялся, что заблудился и отправлюсь обратно. Заблудился? Меньше слов, больше дела. Она уже идет за тобой. И точно, купол начал рассыпаться, и из-за огромного облака снега, поднявшегося, как пыль, вышла Тя. Едва завидев меня, она тут же начала обрушать на меня разные техники, дополняя их атаками. Снежки, которые могли пробить тебе голову, взрываясь при касании осколками. Торнадо из осколков льда, колья, снежные стены, которые так и пытались схлопнуться на мне. Но пока это было слабо, держа дистанцию, я спокойно растворял их, какими бы сильными они ни были. Благо размеры стадиона позволяли ее держать на расстоянии, в отличие от тех арен. Но если идти вблизь, там сразу попаду под действие ее массированных техник по области. Иди в атаку, пробей ее дар, как броню бронебойной пули. Давай, все или ничего, я могу не добраться. Если бросишь все силы на то, чтобы пробиться, доберешься. И я срываюсь ей навстречу, будто ожидая такого поступка от меня. Тя тут же возводит стены, одну, вторую, третью, ограждаясь от меня, и я врезаюсь в них, что есть сил. Вытягиваю вперед руки, и из ладони бьет столб огня, прожигая передо мной проход. Уходит много сил, но мне удается пробиться вперед. Одновременно с этим меня окружает своеобразный кокон огня, который топит обрушившуюся мне на плечи метель. Не благодари. Проношусь через все барьеры, разрушая перед собой все техники, что она возводит одну за другой, пока не оказываюсь на расстоянии прыжка. Еще один рывок, в руке вспыхивает клинок, и я делаю размашистый удар, который летит ее прямо в шею, и меня сносит вправо. Я успеваю сориентироваться в последний момент и, резко обернувшись, ловлю за клыки пасть змеи, которая пытается на мне сомкнуть свои челюсти. Мышцы кипят, раздуваются, удерживая челюсти, которые судорожно пытаются захлопнуться, после чего я отбрасываю ее голову в сторону, делаю взмах рукой, и пламя хаоса, прочертив дугу, отрубает голову иллюзии из снега, оставляя за собой огненный след. Еще одна волна движется мне прямо навстречу, и здесь происходит то, чего я хотел бы испытать меньше всего. Я чувствую, как тело начинает разрывать на части, как его одновременно с этим сдавливает, словно кто-то пытается засунуть меня в маленькую коробочку. Тело само собой рывком уходит прямо навстречу стене, но вместо того, чтобы врезаться в нее, меня засасывает в пустоту, в никуда. Вспышка, будто кто-то включил в темной комнате свет, и мир предстает передо мной совершенно другим. Вокруг переплетаются ручьи из энергии хаоса. Они стягиваются в тугие канаты, струятся вокруг меня, образуя узкий круглый туннель. Туннель, который создан потоками демонической энергии, через который меня утягивает вперед. Я не успеваю испугаться, но успеваю ощутить весь спектр ощущений, где кажется, будто меня расщепило на атомы. Боль была и ее не было одновременно. Сознание тухло и вспыхивало одновременно, почти полностью заставляя потерять собственное «я». Я пытаюсь ухватиться за что-нибудь, но рук нет, нет тела. В этом водовороте меня уносит вперед, после чего неожиданно выплевывает в мир живых. Прямо под ноздри. Она испуганно отшатывается назад, а я, не помня себе, делаю замах рукой и наотмашь бью ее по лицу. Тя взвизгивает и отшатывается назад. Ее голова дергается назад, и девушка падает на задницу. На ее лице после моего удара остаются 4 глубоких борозды, доходящие практически до костей. Во все стороны брызжет кровь, она заливает ей лицо, одежду, капает на покрытую снегом землю, оставляя после себя кровавые кляксы. Девочка с визгом выставляет руку вперед, стреляя в упор, но я взмахом руки отбиваю атаку. Я ее вижу и пойду до конца. Перед глазами все красное, я уже не чувствую ни боли, ни страха, ни жалости. Я вижу цель, я хочу убить ее и вновь иду в атаку, чтобы довершить начатое. Сразу же нас разделяет стена льда, ощетиниваясь во все стороны острыми, как иглы, шипами. И вновь это ощущение. Меня толкает вперед, засасывает в никуда через туннель, где тело разрывает и сдавливает одновременно, где мир состоит лишь из энергии хаоса, чтобы выплюнуть прямо под нос Тии. Она уже на ногах, в руках ледяной клинок, которым намеревается воспользоваться. Однако пятится. Ее пытаются защитить эти иллюзии, уже 2 бросаются на меня в непроглядной метели. Отталкиваюсь ногами и перепрыгиваю голову одной, сбегаю прямо по ее телу, отправляя в глотку другой демоническое копье, которое тут же превращает змею в снежинки. Тя вновь пытается оградиться от меня ураганным ветром из льда, отбрасывая меня куда-то назад, но я ныряю через демонический туннель, проскакивая все преграды. Справа кол, подпрыгиваю, приземлюсь на его кончик и скатываюсь вниз, избежав снежный капкан прямо на земле. Падаю на колени, проскользнув под тушей оставшейся змеи, и несусь вперед, рыча от злости. Девчонка продолжает пятиться, в упор стреляя в меня пси-атаками. Рядом свистят пролетающие сосульки. Еще один барьер, я проскакиваю все тем же способом через туннель. Протискиваюсь рывком между огромными глыбами льда и встречаюсь с Тией. Она уже не успевает уйти и вместо этого пытается дать бой прямо здесь, посреди вьюги, через которую не видно даже солнечного света, не видно людей, не видно остального мира, где есть только я и она. И Тия делает замах. Я выпускаю клинки, шаг вперед, взмах, и ее меч разлетается на осколки. На ее окровавленном лице вспыхивает удивление, которое исчезает в тот же момент, как я пинаю ее живот, отбрасывая назад. Тряпичной куклой она отлетает в глыбу льда, по которой скатывается на землю, но быстро встает, создавая еще клинок. Неумело она пытается нанести удар, и я влетаю в нее на всей скорости. Наши мечи из пси-сил встречаются, и тот не выдерживает удара, вновь разлетаясь на куски. Тя пытается вскинуть руки вверх, что-то вскрикнув, но я делаю финальный рывок навстречу, наношу новые удары, вспышка ослепляет меня. Клинок чувствует сопротивление, но все равно вгрызается в препятствие, после чего идет уже легче. Тут же наношу удар обоими клинками хаоса, который сопровождает вспышка света, ударяя по глазам. И я будто очнулся от сна. Сознание получило пощечину, заставляя очнуться то, что ушло в транс во время боя. Все вокруг приобретает ясность. Мир наполняется звуками, шумом, вкусом и чувством чего-то непоправимого. Я не сразу беру в толк, что происходит, но капающая на лицо кровь заставляет поднять взгляд на ту, кого я только что насадил на 2 клинка, подняв над собой, словно зловещий трофей. Ох, блять, где-то рядом на снег падает отрубленная рука, а я не могу отвести взгляда от девушки, которая трепыхается, вися на моих клинках, насадившись на них грудью. Тя смотрит на меня испуганными глазами, из которых текут слезы. Из носа и рта у нее сбегает ручейками кровь. Она дергается в последний раз, кашляет, орошая мое лицо кровью, и с ее замирающих губ срывается предсмертный хрип. За что? И помимо моей воли в голове проносится предельно понятная и жуткая мысль. За империю. Глава 244. Клинки исчезают, и тело девушки падает к моим ногам. Я делаю неуверенный шаг назад и не успеваю оглянуться, как откуда-то из снежной метели, которая постепенно сходила на нет, выскочило сразу 2 секундантов, которые сбили меня с ног, прижав к земле. Практически одновременно с ними к девушке подскочили целители, падая на колени перед ее телом. Они начали суетиться над ее телом, поднялся гам. «Несите кровь, быстрее, где рука?» Уже подбежали другие люди, на ходу доставая пакеты с какой-то жидкостью. Мы ее теряем. Нет пульса. Быстрее. Я наблюдал за тем, как они очень быстро пытаются прирастить ей руку обратно, пока другие уже вставляют в руку катетер, начиная переливание. Кто-то делал ей массаж сердца, кто-то подключал аппарат искусственного дыхания. И больше я не увидел. Меня резко подняли на ноги и, схватив под локти, потащили с арены, пока позади спасали жизнь той, кто проиграла в последнем раунде. Быстрый взгляд по трибунам, по VIP-местам, где сидели родственники дуэлянтов, и я замечаю фигуру женщины, которая бьет по стеклу руками, медленно сползая вниз, пока ее пытается успокоить мужчина. А дальше коридор, и меня ведут куда-то вглубь стадиона. Теперь меня не тащит, я иду сам, они лишь указывают путь, пока не приводят в какую-то раздевалку. «Господин Барбинери, пожалуйста, подождите здесь», — попросил он. Я просто кивнул. Меня оставили одного. Я молча прошелся по небольшому залу и сел на одну из лавок. Я не чувствовал ничего от победы. Перед глазами до сих пор стояло перепуганное лицо девчонки. Я не склонен к жалости, не склонен к самокопанию или сомнениям. Я убивал и до этого, убивал десятками, сотнями, и потери, будь то союзники или случайные жертвы, были нормой. Я просто шел дальше. Однако сейчас как-то было иначе. А ведь ты мог остановить, мог сделать так же, как делал раньше. Мог, негромко ответил тень, стоя передо мной. Почему ты не остановил меня? А почему я должен был это делать? Пожал он плечами. Ты взрослый мальчик. Тебе пора самому нести за это ответственность. Разве нет? Ты мог остановить меня. Я просто подумал, что ты именно этого хотел. Все ради, как ты говоришь, ради империи. Так почему тебя задела какая-то девчонка? Почему Илья Дираса Каллипера, убийцы тысяч, страха врагов, заботит какая-то девчонка? Одна из тысяч, которых ты перешагивал, не оглядываясь. Ради империи. Жизнью ради империи больше, жизнью ради империи меньше, пожал он плечами. Кстати, к тебе гости идут. И он растворился в воздухе, оставив меня на несколько секунд в одиночестве. Послышались шаги за спиной, и очень скоро гость уже был в комнате. Грант, Катерия, да, что такое? Обернулся я к ней. Она не выглядела расстроенной. Более того, была даже радостной. Чуть ли не приплясывала. Но из-за чего-то ее улыбка начала меркнуть, когда мы встретились взглядами. «Все хорошо?» – мягко спросила Катерия, остановившись. «Да, хорошо», – отозвался я. «Какие новости?» «Ты победил», – Катерия подошла ближе. «Скоро тебя позовут к государю, чтобы принять награду». «Все точно хорошо?» Просто слегка встревоженный. «Ты волнуешься из-за той девушки?» «Нет», — негромко ответил я. «Если так, то бояться нечего, такое изредка случается. Кто-то из секундантов зазевается, кто-то из участников воспользуется слишком сильной техникой. Пару раз такое было, случайность», — отмахнулась она и подошла ко мне, после чего обняла. «Как бы то ни было, ты молодец. Я, честно сказать, даже не верила, что у тебя получится, поэтому не вини себя. Она сама виновата, переоценила силы, за это тебе ничего не будет. Я убил ее, Катерия, напомнил я глухо. И что, в договоре прописано, что возможны несчастные случаи, поэтому каждый знает, на что идет. Тебя она так-то тоже не щадила, вон, половину стадиона заморозила, что даже секунданты не смогли сразу пробиться. Да, плохо, но это была случайность, не знаю, почему, но во мне начало разгораться раздражение. Да, убил, да, случайность. И сейчас я смотрю на нее и не понимаю, где вообще мы свернули не туда. Почему такие вещи ими воспринимаются как что-то обыденное, какая-то мелочь, на которую никто даже не обратит внимания. Будто я вновь оказался там, на фронте, среди таких же головорезов. Почему они все похожи? Похожи на меня самого. Случайность, я опустил взгляд. А что бы ты сказала, если бы узнала, что я сделал это специально? А здесь Катерия даже растерялась, отстранилась от меня, взглянув немного другим взглядом, и вновь попыталась вернуть себе праздничное настроение. Но это ведь случайность, нервно усмехнулась она. Как бы то ни было, ты победил. Все ради победы, верно? Ради семьи, Грант, ради нашего дома, ради нас. Кто сказал, что я это сделал ради вас, Катерия? Негромко спросил я. Она удивленно заморгала. Ну, Грант, тебе, я знаю, иногда тяжело что-то принять, однако ты ведь действительно случайно, ты бы не стал ничего подобного делать, я хорошо тебя знаю, ты ничего обо мне не знаешь, Катерия, отвернулся я от нее. Кажется, она обиделась, нахмурилась, начала слегка дуться. Вот здесь ты не прав, Грант. Я отлично тебя знаю, знаю лучше остальных. Да, и что ты обо мне можешь рассказать, Катерия? Давай, я слушаю. Посмотрел я ей в глаза. Скажи мне, что ты обо мне знаешь. Тебя зовут Элиади Раскал Липпер, и ты был наемником, которого с детства. Я никогда не был наемником, Катерия. Буквально выплюнул я это слова. Ну и что? Мне достаточно знать, что ты хороший человек и никогда бы не убил человека просто так, ответила она твердо. Меня почему-то ее слова рассмешили. Я даже не сдержался, нервно рассмеявшись и покачав головой. Это какое-то безумие. Хороший человек, я не мог прекратить смеяться. Что в этом смешного? Спросила она недовольно. Ты говоришь это солдату империи, о которой ты никогда даже не слышала. Говоришь это старшему лейтенанту Элиади Раскал Липперу, космодесантнику диверсионно-разведывательной группы «Черный кулак». Я стирал с лица земли города и вырезал целые деревни и поселения, пуская под нож от стариков до детей. Я не просто запачкал кровью руки, я умылся в ней с ног до головы. А ты просто повторяешь про хорошего человека, поверив в мою ложь и какую-то свою выдуманную правду, даже не представляя, кому ты это говоришь. Какая же ты дура. Прости, я сказал, что ты дура, Катерия. Что-то внутри кипело. Злость, какое-то желание сделать больно, и неважно, что это будет за боль, моральная или физическая. Меня злило все и все. Я сражаюсь, чтобы мир стал чище, и прожил еще несколько дней, но под конец вижу одно и то же. Кровь и смерть. За каждой победой я вижу только разрушение. Словно повторяющийся круговорот ярости психопата. Значит, я дура, подытожила она. И что ты хочешь? Чтобы я возненавидела тебя? Чтобы отказалась и забыла? Мне плевать, что ты будешь делать. Катерия отвернулась. Она направилась к выходу, где задержалась и тихо произнесла. Я бы возненавидела тебя за эти слова, но вряд ли у меня получится возненавидеть тебя больше, чем ты ненавидишь себя сам. И ушла, оставив меня одного. Хотел бы я сказать, что одного. Да ты прямо дипломат, хмыкнул тень. Катись к черту. Я-то покачусь, но тебе бы стоило определиться, куда именно ты собираешься катиться. И вновь исчез. Я уже не знаю, куда мне скатываться. Кажется, я окончательно потерял ориентиры, где есть добро и где есть зло. За мной пришла охрана. Вежливо они попросили следовать за ними, после чего довели до лифта, что поднял нас наверх. Вновь в коридор, но теперь аккуратный, дорогой, с отделанными деревом стенами. Здесь охраны было в разы больше. Четверо у входа и еще по человеку каждые 10 метров. Больше всего было у двери, которую передо мной открыли, предлагая войти внутрь. Помещение представляло из себя небольшой зал с креслами около самого окна. Посередине стол, за которым могло уместиться человек 10. Вдоль стен с картинами небольшие тумбочки. Тут же стояли кресла, кофейные столики и прочая мебель, все для комфортного созерцания того, что происходило на арене. Катерия с Марианиттой, Финисия, коленные наши дети уже были здесь, дожидаясь меня около дверей. Помимо них, здесь была и свита самого государя. Они все немного расступились, образуя коридор прямиком к Авриалентию Максидас, который стоял рядом со своей женой в ожидании меня. Едва я поклонился в приветственном поклоне, он произнес: «Надо признаться, я под впечатлением, юный Барбинери. Такого зрелища я никак не мог ожидать и, если честно, ставил на победу Тиало, но никак не на твою. Надо внимательнее присматриваться к новичкам», — Горельина Максидас улыбнулась. «Это точно», — кивнул он, не взглянув на женщину. «Ты силен, ты очень силен, и я не покривлю душой, если скажу, что горд иметь такого защитника государства Тринянского. Поэтому прими мои поздравления». К моему удивлению, он протянул руку, и я пожал ее. «Уверен, что тебя ждет блестящее будущее, и с нетерпением буду ждать того момента, когда ты выберешь свой путь. Однако думаю, что тебе не терпится получить награду за первое место. Поэтому», — поднял он голос, — «от имени государства Тринянского я, Авриалентий Максидас, дарую тебе право попросить меня того, что ты хочешь, что не противоречит закону нашего государства. А теперь молви, чего ты хочешь, Грант Барбинери». «А у меня было много желаний, которые я бы хотел озвучить». «Да, много. Изначально я хотел попросить целителя, однако было бы неплохо получить разрешение на расширенную личную гвардию. Под этим подразумевалось, что мы сможем закупать больше техники и оружия, а также приобретать то, что было раньше под запретом. Однако, я прошу вас дать нам целителя, негромко произнес я, и, к моему удивлению, он рассмеялся, громко и четко низким, слегка лающим смехом. Кто бы ни победил из дома, они все просят целителя, даже не пытался сдержать он улыбки. Однако, как я говорил, проси того, что не противоречит закону нашего государства. Достопочтенный господин Максидас, а это противоречит? Спросил я. Да, те, что у меня есть, на службе у государства Тринянского, а по закону я не имею права увольнять их со службы и против воли отправлять в какую-либо семью. В конце концов, у нас нет рабства. Тогда я прошу иметь беспрепятственный доступ к услугам целителя, достопочтенный господин Максидас. Это ведь не противоречит закону, не противоречит. Но ты хочешь этого, ни усиления семьи, ни разрешений, уточнил он. Я взглянул на Катерию. Да, именно это, достопочтенный господин Максидас. Что ж, он даже не раздумывал, будто предполагал такое развитие событий. Твое желание услышано. Вы можете обращаться к целителям государства на службе у меня. Они сделают все, что вы попросите, если это связано с целительством. Что же касается твоего будущего, думаю, об этом разговор можно будет продолжить в другом месте. Я поклонился. За мной поклонились все мои родственники, после чего мы покинули комнату. Уже по пути к лифту со мной рядом поравнялась Катерия. Ты скажешь, что сделал это не ради нас, но я все равно скажу тебе спасибо. А еще что ты редкостный засранец, или одираскал липер. Аж прямо зла не хватает, его и не хватит, знаю. И если тебе интересно, девушку откачали, сказала она между делом, и мы вошли в лифт. Хильда, Авриалинти сел в одно из кресел, взмахом прогнав всю свою свиту, кроме жены и одинокой тени в углу. Да, мой достопочтенный господин, поговори с ним. Слушаюсь, достопочтенный господин. И да, как тебе бой? Спросил он, взглянув на нее. Перед глазами до сих пор была эта завораживающая картина их боя. Борьба льда и пламени. На эти долгие минуты вся арена погрузилась в нескончаемый бушующий океан техник и атак, окрасив стадион в белые и красные света. Оба попросту скрылись в этом кромешном хаосе, и Авриалинти предполагал, что будь девушка более опытной, она бы смогла одержать верх. Но может, не может, а результат был один, парень победил. Победил так, что чуть не лишил государства перспективного человека. Конечно, такое случается, ему ничего не предъявишь, однако было бы все равно обидно потерять такую находку. Ей найдется отличное место сначала в охотниках, а потом и в секретной службе, которая всегда искала подобные дарования. К тому же, как сообщали, девушка была слишком наивна и немного глупа, идеальное сочетание для идеального солдата. Невообразимый, я бы сказала. Сложно представить, какой силой обладает Гранд Барбинери, но предположу, что его силы могут быть даже немного больше, чем у многообещающей Тейло. Мне сложно представить, почему он их скрывает, однако это отвечает на многие вопросы, которые у нас были по поводу их побед над остальными домами. Кроме того, что он именно скрывает, мы уже работаем над этим, однако есть подозрение, что семья Барбинери копает под дом Рестингаузеров. Война, заинтересовался он, не думаю, что они смогут потянуть войну, мой достопочтенный господин, однако, если судить по их тактике, прямого столкновения и не будет, они попытаются просто ликвидировать всю верхушку, даже так и ты думаешь, что у него хватит на это сил, я думаю, что у такого человека, как Гранд Барбинери, после того, как я пообщалась с ним, на это хватит сил, и смелости, и дерзости. Враг моего врага мой друг, протянул Авриалинти, после чего кивнул. Проследи за тем, чтобы у них не возникало проблем в их борьбе против Рестингаузеров. Слушаюсь, мой достопочтенный господин, но я вынуждена сообщить вам неприятную новость. Какую? Нахмурился он. Министр обороны и военного дела. Он умер от сердечного приступа 5 минут назад. От сердечного приступа, нахмурился государь. Я бы спросил, как, но да не вовремя он оставил меня. Я сожалею о плохой новости, мой достопочтенный господин, склонилась Хильда в поклоне. Да, плохая, протянул он. Значит, нам нужен новый кандидат, и желательно тот, кому он сможет доверить свою спину. История знала много примеров военных переворотов, когда голова правителя слетала с плеч, и ему никак не хотелось последовать их дурной участи. Действительно, Такая смерть на фоне возрастающих волнений среди домов была очень не вовремя. Мы ехали в сторону гостиного дома государственного дворца. Недолго нам осталось там гостевать, но вместе с тем слежка за мной тоже станет слабее. И тогда можно будет уже куда плотнее заняться сектой, которая слишком задержалась на этом свете. Что-то произошло между тобой и Катерией. Привлекла мое внимание марионетка вопросом. «С чего вы решили?» – спросил я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Ну, допустим, потому что ты едешь сейчас со мной в машине, а она едет с Финисией», – рассмеялась она. «Значит, я права, поругались?» «Немного, удивительно, такая радостная новость, а ты поругался с ней?» – покачала марионетка головой. «Вы действительно считаете, что это радостная новость?» – взглянул я ей в глаза. Марионетка лишь вздохнула, мягко мне улыбнувшись. Обычно от этой улыбки на душе становилось немного теплее, и в этот раз было так же. Иногда некоторые вещи могут потрясти нас, или один раз. Это приходит спонтанно, на какое-нибудь событие, которое раньше мы проходили много раз и даже его не замечали. Как щелчок, она щелкнула пальцами, словно на голову вылили холодную воду. Это как идти и видеть, как в луже тонет котенок. Много раз ты проходил мимо, но именно в этот раз ты не смог. Что-то щелкнуло. Что-то тронуло тебя до глубины души, воззвав к тому, что мы называем совестью. И ты даже не мог подумать за собой такое. «Со мной такого не бывает», – буркнул я. «Узнаю тон упертого ребенка», – тихо хихикнула марионетка. «Со всеми бывает. Ты можешь быть стойким и сильным, но потом вдруг хочется плакать и кричать, и становится противно от самого себя. Это нормально, такое бывает. Но знаешь, что самое главное в этом?» «Что же?» – взглянул я на нее. То, что в такие моменты ты можешь все исправить. Ничего нельзя исправить, марионетка. Можно, все можно исправить. Это не загладит твою вину и не облегчит совесть, но это позволит тебе выбрать другой путь. Поверь мне, тоже через подобное проходили. Ага, я не хотела детей. Конечно, глупый пример, и вряд ли его можно сравнить с твоим, но я не хотела детей. Думала, что, если заведу, никогда их не полюблю. А как родила, сразу осознала, что это самое дорогое, что есть в моей жизни, и я люблю своих детей. Никогда не поздно выбрать другой путь, если ты еще не дошел до цели. А если дошел, спросил я, а ты до чего-то дошел? Я промолчал, отвернувшись к стеклу, и включил телефон, который был для скрытой связи с другими. Сейчас, на дороге в пробке, его сигнал затеряется среди остальных. Не буду лгать сам себе, что так я пытался сбежать от гнетущих мыслей. «С девушкой все будет хорошо», – произнесла марионетка, отвернувшись к окну. «А ты не такой уж и плохой человек. Просто не можешь решить, каким путем идти, вот и все». Возможно, марионетка и права. Иногда я вообще удивлялся ее способности чувствовать то, чего другие не замечают. Материнский инстинкт или просто очень чуткая, не знаю, но рядом с ней всегда было как-то спокойно и комфортно. А что касается моего пути, то в ближайшее время я точно знаю, чем займусь. В сообщениях на телефоне для связи была одна очень простая и понятная фраза от ублюдка Бабковски, которого я недавно прижал в ресторане. Я бы даже сказал, долгожданная, будет встреча. Глава 245. Я всегда предпочитал прямое столкновение долгому ожиданию неизвестного, потому что в первом случае ты точно знаешь, кто твой враг и, исходя из этого, предпринимаешь определенные действия, а во втором случае тебе ничего не остается, кроме как просто ждать, мучаясь в ожидании неизбежного. Именно это и можно было сказать сейчас о наших отношениях с Катерией. После нашей ссоры она упорно делала вид, что ничего не произошло, однако продолжала меня сторониться, будто она до сих пор держала на меня обиду, а я уверен, что она обижена, так как было за что, и старалась это неудачно скрыть. В любой иной ситуации я бы отмахнулся, однако отсутствие полной взаимосвязи между нами вызывало у меня некоторый дискомфорт, особенно это раздражало на фоне происходящего. «Будет встреча», это написал Бабковски, подразумевая, что секта готовится встретиться и обсудить последние новости, уточнить планы или что они там еще собираются сделать. Это шанс срезать верхушку, после чего спокойно добивать всех тех, кто остался. Однако уже на первом этапе возникли трудности. Вальцелов вызвался проводить нас до самого самолета. Да, это мелочь, однако я под постоянным наблюдением у секретной службы, и сейчас мои перемещения были ограничены. Неуверенный в том, можно ли им доверять, Я не мог и не собирался раскрывать им свои планы, и уж тем более не хотел рисковать тем, что какой-нибудь предатель оттуда предупредит секту, и все сорвется. Иначе говоря, мне надо было сесть на самолет, чтобы не вызывать подозрений, так как они внимательно следили за каждым моим шагом. А спасибо надо было сказать, естественно, Финиси, которая пришла с радостной новостью, что будущий наследник вызвался сам нас проводить. «Я сделала что-то не то», — пробормотала она испуганно, взглянув на меня. «Что я ей скажу? Что она создает сложности? Хотелось бы, но я ограничился лишь. Нет, ты сделала все правильно, хороший план», и получил порцию колкого взгляда от Катери, которая хмыкнула и отвернулась. «Если что, все в порядке», — повторил я. «Пусть проводит, целее будем». «Ха, хорошо, когда она нервничает, то сразу начинает заикаться. Особенно часто это происходит со мной, уж не возьму в толк, почему. Я рассчитывал на то, что сразу после отъезда из гостиного дома государственного дворца я сразу отправлюсь на задание, но, видимо, придется сделать петлю. Лишние телодвижения, которые создают трудности, однако здесь я вряд ли на что-то могу повлиять. Поэтому пришлось собраться вместе со всеми, сесть в ожидающий нас кортеж и поехать в аэропорт. Уже там, отлучившись в туалет и проверив, что за мной никто не пошел, я набрал Зигфрида. «Зигфрид, я сейчас скину телефон человека, созвонись и устрой встречу, узнай дату и время сбора. Что-то происходит?» — сразу спросил он. «Нет, но меня сопровождает друг Финиси до самого самолета. Мне придется сделать крюк». «Понял, я сделаю». Зигфрид сразу все понял и обошелся без дополнительных вопросов. Наш разговор занял не более 10 секунд, что было недостаточно, чтобы прослушать наш разговор даже с их технологиями. И да, мне пришлось сесть в самолет и лететь обратно в Пертофронт. Весь полет Катерия хоть и сидела рядом, но упорно молчала, и эта тишина тяготила. Я из тех людей, кому плевать на подобное, но сейчас это было неприятно. Вообще, последние дни прошли слишком напряженно. Эта девчонка, наш разговор, я даже в страшном сне бы не представил, что это может выбить меня из колеи. Я убивал сотнями, я делал то, из-за чего у других волосы бы выпали от ужаса, но сейчас было иначе. Совесть заговорила: у меня нет совести. Я делаю так, как правильно. За империю, да, тень рассмеялся, а меня перекосило. Ты мне вот что скажи, Элиадирас, где в твоем мировоззрении кончаются необходимые жертвы и начинается бойня, устроенная психопатами? Я не хочу слушать это от демона, но я, по крайней мере, честен с самим собой. Я выбрал этот путь, потому что мне нравится власть, нравится чувствовать силу и творить то, что захочу, возвышаясь над остальными. А вот ты ищешь какие-то оправдания своей тупости. Я отвернулся к окну. Ненавижу самокопание. Я люблю, когда все четко и понятно. Когда я знаю, что цель оправдывает средства. Но иногда ты не понимаешь, как цель может оправдать средства. Именно. Знаешь, кого она мне напомнила? Ее. В точку. Из аэропорта нас встречал тяжелый разведывательно-десантный корабль в сопровождении двух патрульных кораблей, на которых нас отвезли прямиком к поместью. Но едва мы приземлились, как сразу туда начали садиться уже солдаты нашей маленькой армии. Сейчас этот корабль вместе со мной полетит обратно в столицу решать последний вопрос с предателями человечества. «Ты даже не зайдешь?» — поинтересовалась Катерия, когда я остановился около кормового люка. Мне тут же подали одежду и амуницию, которую я начал одевать прямо у корабля. «Надо лететь обратно», — ответил я. «Время убегает, мы должны успеть до того, как все начнется». «Ясно. Тебе помочь одеться? Я справлюсь». «Ага, вижу», — она подошла и застегнула мне ширинку. «Когда тебя ждать?» «Думаю, за неделю мы управимся». «Неделю», — повторила она. «Хорошо. Ты злишься?» — не удержавшись, спросил я. «Да как тебе сказать, Элиадирас, и не соврать», — протянула Катерия. «Ты, конечно, тот еще человек, но мне остается или принять это, или распрощаться с тобой. Как мы оба видим, я еще здесь, хотя я хочу заметить, что ты еще тот идиот». Я оделся быстро. Привычка и навыки, их не растеряешь даже без имплантов и пси-подготовки. И когда все уже сидели внутри, я был полностью готов не без помощи Катери. Бросив взгляд на корабль, я покосился на нее. «Это прости, что я тогда сказал». «Прощаю», — скупо ответила она, после чего поцеловала меня в щеку. «И спасибо, что договорился насчет моей сестры. Пусть я и злюсь на тебя сейчас, но я все равно благодарна. А теперь лети, давай, одна нога здесь, другая там. Это приказ. Ага, слушаюсь, хмыкнул я и зашел на борт корабля. Теперь предстоял долгий перелет обратно в столицу. Встреча будет в 2 часа ночи, произнес Зигфрид. Его голос разлетелся по кабине корабля, который через час будет заходить на посадку. Он на встрече не будет присутствовать. Почему это? Нахмурился я. Поставил условие. Или его не будет, или он расскажет. Терять ему нечего, что так тюрьма, что так смерть от наших рук. Будто его это спасет. Хорошо, пусть. Что касается того поместья, мы высадимся на точке. Встреть нас. Принял. Связь разорвалась. Будет там Бобковский или нет, не играет никакой роли, его будет несложно достать. Главное, срезать самый верх, куда входят рестингаузеры, Марка и прочие ублюдки, до кого дотянуться действительно тяжело. Фарин, ты знаешь, что делать, обратился я к нашему пилоту. Можно сказать, старая гвардия, человек, который служит у нас практически с самого начала. Да, отлично. Еще оставался вопрос, стоит ли мне надевать активную броню или нет. Без нее я чувствовал себя вполне уверенно, щиты были столь же надежны, что и металл со сплавами иридия, титана, медквербита и карактита. Однако броня могла защитить, если какой-то удар я все же пропущу в то время, как она же и немного сковывала меня из-за отсутствия синхронизации, что может оказаться решающим в столкновении. С набором размеров костюм стал сидеть плотнее, однако все равно оставались провисающие части, а вместе с этим и некоторые неточности в управлении, которые лечились лишь отключением соответствующих датчиков. Я до последнего думал над этим и все же надел ее, защита лишней не бывает. Прошлый раз наглядно показал, куда нас могут забросить силы хаоса. Не без помощи остальных я скинул с себя одежду и амуницию, после чего облачился сначала в костюм, а после залез в каркас силовой брони. Место посадки было выбрано не случайно. Зигфрид заранее разведал места, где нам предпочтительнее высаживаться, чтобы недалеко и удобно. Точкой высадки был небольшой пятачок посреди леса, где корабль идеально садился между стволами деревьев. Просто найти его с воздуха было невозможно, только по координатам. Когда мы заходили на посадку, камеры практически сразу поймали тепловое излучение Зигфрида, который ждал нас в стороне. Медленно корабль опустился на землю, слегка вздрогнув, когда посадочными подпорками коснулся земли. Кормовой люк с шипением распахнулся, открывая тусклому, окрашенному в темно-красный свет десантному отсеку совсем непроглядную темноту ночного леса. Без визоров или фонарика по нему передвигаться было невозможно. Из этой темноты к нам с очками ночного видения вышел Зигфрид. Задержались на час, сообщил он сходу. Остался час. Небольшая задержка на подлете, ответил я, выйдя навстречу, после чего огляделся. Гиблое место. Да, ответил он, сразу направившись к своей активной броне. Я не мог избавиться от ощущения, что за мной следят. Я пробежался взглядом по лесу. Такое ощущение, что деревья обступили нас плотным строем, обволакивая со всех сторон. Кроны деревьев будто пытались закрыть от нас небо. Одному здесь находиться было, мягко скажем, неуютно. Это может свидетельствовать лишь о том, что где-то неподалеку источник хаоса. 5 минут, бросил я, и выдвигаемся. Зигфриду потребовалось 3 минуты, и к установленному времени корабль уже скрылся в небе на малой тяге, не позволяя заметить пламя двигателей со стороны. 10 километров до цели. Это не маленькое расстояние, если ты идешь пешком. Через лес его можно было увеличивать еще раза в 1,5 в лучшем случае, если лес проходимый. Надо поторопиться. Грок замыкающий, Зигфрид, центр, отдал я указание и двинулся в сторону поместья. Даже в броне я чувствовал давящую атмосферу. Микрофоны в броне не улавливали ни звука за исключением наших собственных шагов и шелеста листвы. Отсутствие насекомых и животных – верный признак того, что их что-то отпугивает от этих мест. Значит, мы на правильном пути. Когда в отряде есть те, на ком активная броня, двигаться становится проще. Я попросту проламывал проход через кусты и густые заросли, протаптывая дорогу для остальных. Если бы не солдаты, то мы бы двигались куда быстрее, однако лишний десяток стволов всегда был полезен, если начнется перестрелка. Однако я рассчитывал обойтись без прямого столкновения. Вижу, они здесь хорошо обосновались, я указал пальцем на дерево слева от нас. В темноте его разглядеть было сложно, но визор видит все. На ветке в метрах 10 и 5 над землей висел какой-то амулет, сделанные из костей и веток, образуя сложный узор, который использовали хаоса-поклонники. Череп, но не человеческий, а животного, собаки, кажется, которые окружали кости и ветви, создавая тем самым узор хаоса. Красиво, хотя узор неправильный. А это имеет значение? Нет. Зачем? Спросил один из солдат. Барьер, тут же ответил Зигфрид. Что-то типа границы территории секты. Тем самым они показывают владение территорией и как бы сдерживают силы, которым поклоняются. По крайней мере, они в это верят. Такое художество висит по всему лесу вокруг поместья Бруна. Зигфрид верно заметил, что они будто ограничивают силу хаоса, которая концентрируется в поместье, так как едва мы прошли дальше, сразу почувствовалось давление. Если там, за границами этого места, лес был просто зловещий, то здесь он становился откровенно враждебным. «Держитесь вместе», — предупредил я, — «ни при каких обстоятельствах не разделяйтесь, никаких на границе видимости, только вместе, спина к спине. Теперь я понимал насчет того, что за тобой будто следят. Даже визоры, голая техника, которая была в меньшей степени подвержена фокусам демонов, нет-нет, да улавливала подозрительные тени и движения на границе видимости. Сложно сказать, заметили нас или нет, но когда ты за деревом видишь фигуру, которая будто выглядывает из-за ствола, а потом она тенью растворяется в воздухе, приятного мало. Родные ароматы, за нами следят, вас чувствуют. Чувствуют, ощущают ваше присутствие. Возможно, они уже знают, что вы здесь. Мы добрались за 2 часа прямо к назначенному времени. Учитывая, какие заросли порой приходилось проходить, это можно было считать рекордом. Мы вышли к опушке, оставаясь под кронами деревьев, откуда было видно разрушенное поместье Бруна, которое напоминало в темноте жуткий скелет чудовища. Все как на фото, высокая трава, которой поросла вся округа, полуразрушенный забор и подъездная дорожка. Тем сильнее выделялись на фоне всеобщей разрухи новенькие, блестящие на свету ночного неба дорогие люкс-автомобили, которые выстроились перед поместьем на дороге. Словно лишние в этой пугающей картине, машины стояли на оставшейся асфальтированной дороге, не глуша двигателей и не выключая фары. А вот охраны не было. Визоры видели людей, но то были водители внутри автомобилей. Снаружи же не было ни единой живой души, не считая нашей группы. Будто даже обычные люди не рисковали выходить на улицу. Днем это место выглядело более жизнерадостным, пробормотал Зигфрид. Разделяемся? Надо, да, я сказал не разделяться, но это касалось людей, не нас. Группа 2, вы остаетесь здесь, займите дорогу. В случае приближения противника вы предупредите нас и дадите время выйти. Повторюсь, не разделяться. Даже в туалет, дождавшись ответа, я выдвинулся вперед. Насколько рискованно брать Зигфрида и Грога, которые уже попадали под контроль сознания. Настолько же рискованно, насколько идти одному. Здесь угадать невозможно, что ждет нас впереди, а лишние 2 ствола могут перевернуть ситуацию с ног на голову. Мы заходили в поместье с противоположной от въезда стороны, обошли территорию по кругу, после чего зашли на территорию поместья Бруна через разрушенный забор, двигаясь по пояс в высокой траве. 3 космодесантника в кружении сил природы, которую было невозможно ни понять, ни обуздать. Темнота обволакивала, чувство опасности нарастало с каждым шагом, что мы приближались к разрушенному зданию. Людей не было совсем, никакой слежки, никакой охраны, никаких признаков жизни. Это давило еще сильнее, чем их базы для создания марионеток. Подходя ближе, я услышал хруст под ногами и опустил взгляд. Под ногами были какие-то детские, уже давно выцветшие детские игрушки. Интересно, это осталось от тех, кто здесь жил, или от тех, кого они похищали для своих жертвоприношений? Мы подошли к стенам поместья и здесь вели себя уже куда осторожнее. Как и предполагалось, внутри за стенами, что каким-то чудом устояли, были горы мусора. Кирпичи, металлические балки, бетонные перекрытия, какие-то трубы, проводка. Ни единого намека, что здесь бывали люди, хотя на стенах еще остались выцветшие граффити, оставленные, по-видимому, теми, кто сюда пришел до захвата этого места сектой. Но одно граффити меня заинтересовало. Не знаю, кто его сделал, но явно после того, как здесь обосновались хаоса-поклонники. Здесь живет зло, емко и понятно. Осторожно зайдя через разрушенную стену и шагая по руинам, мы внимательно осматривались, пока Зигфрид не окликнул меня. Слева, 3 часа. Там через небольшой дверной проем, видимо, раньше используемый прислугой, чтобы входить-выходить. Через груды обломков шла небольшая, но хорошо вытоптанная тропинка. Она вела, кажется, в единственную сохранившуюся комнату, которая была завалена. А вот и вход. Медленно мы направились к ней, держа оружие наготове. Первым заглянула внутрь я. Пусто. Пыль, грязь, кое-где пробивается трава, но никого и ничего. Это было что-то типа кладовой, судя по полкам, которые стояли у стены или свалились по центру комнаты. Но дальше за ней виднелся дверной проем, проход за которым спускался вниз. Тихо двигаться в тяжелой активной броне было невозможно, наши металлические шаги легким эхом отдавались в помещении, когда я подошел к дверному проему и глянул вниз. На пыльных ступеньках отчетливо виднелась тропинка. Мы начали спускаться. Шаг за шагом уходили под землю, погружаясь в кромешную тьму, от которой нас защищала активная броня, единственное успокоение и оплот надежды вернуться живыми. Сразу за лестницей нас встретила металлическая дверь с вентилем. Не заперта, достаточно было лишь толкнуть, чтобы она со скрипом открылась, пропуская нас дальше. Как и говорил тот подонок, первый этаж представлял из себя коридор с боковыми комнатами. Стены покрывала осыпающаяся пластами синяя краска. Под потолком остались лампы, однако ни одна из них не светилась. Мы шли, приложив приклады к плечу, и заглядывали в каждую из комнат. Везде пусто, везде сплошная разруха. Лишь по мусору, оставшемуся внутри, можно было предположить, что это были жилые помещения и кладовки. «Слышите?» Остановился я у лестницы. «Как в прошлый раз», — ответил Зигфрид. «Да, но только почти как в прошлый. Если тогда были завывающие песнопения и крики несчастных, то сейчас был просто вой. Вой с десяток другой глоток в затяжном обезумевших ублюдков, которые решили продать свои души за силы хаоса. Держите себя в руках», — предупредил я, хотя это было бесполезно. «Если хаос влияет на тебя, то здесь спасут или импланты, или иммунитет, чего не было у обоих». Пока мы спускались по лестнице, с каждым нашим шагом голоса становились громче. Они пробирали все сильнее. Ощущения отличались от прошлого раза. Каждый раз это было что-то новое, и я теперь тоже не представлял, с чем именно нам предстояло столкнуться. Лестница вела к развилке, налево и направо. Вой раздавался справа, однако мы свернули налево, оставив Грога на перекрестке прикрывать нас. Сначала требовалось проверить, что у нас никто не появится за спинами. Слева оказался тот самый зал, о котором говорил Бобковский. Полукруглое помещение, которое освещалось волнующимися при стоячем воздухе свечами. Посередине большой круглый деревянный стол, который был заставлен также свечами. Правда, подсвечниками здесь служили человеческие черепа, а еще на нем виднелась кровь и тарелки. Они здесь ели? Судя по голосу, Зигфрид поморщился. Меня скорее настораживает, что именно, или кого. Каннибализм был достаточно распространен среди сектантов и прочего отребья не как необходимость, но как возможность запачкать душу еще сильнее, чтобы опуститься еще ниже как раз до поклонников хаоса. А ты не думал, что это просто вкусно и полезно? У вас были ордены, которые промышляли подобным. Там один шаг до грехопадения. Ты просто не гурман. Я внимательно осмотрелся. Ничего представляющего интерес. Разве что кроме стола и тарелок, которые давали свидетельство против ублюдков. Уж вот по кому точно у меня не будет плакать совесть. Теперь оставалось проверить другое помещение, и мы вернулись к перекрестку, где нас дожидался Грог. «Двигаемся», — произнес я и направился ко второй двери, откуда вой становился все громче и неравномернее, будто начинающийся шторм на море. Глава 246. Грог держал развилку в то время, как я и Зигфрид медленно приближались к двери. Вой становился все громче и громче. Он менялся в тональности, нарастал, как волна, и становился тише, вызывая неприятное ощущение неуверенности. Остановившись у двери, я еще раз напомнил: двоих берем, остальных в расход. Пусть с сектой сейчас и будет покончено, однако мне нужны ответы на вопросы, и один из них, о каком великом плане упоминал ублюдок, когда они открывали портал. Одно название плана мне уже не нравилось, и требовалось выяснить, чем конкретно занимается секта, и как именно она собиралась помочь демонам. Но едва я потянулся к дверной ручке и коснулся ее, держа одной рукой пулемет, как вой неожиданно исчез. Я и Зигфрид переглянулись. «Что за хрень?» — спросил Грок. «Не знаю», — ответил я. Внезапно смолкнувшие голоса напрягали еще сильнее, чем когда они завывали. Возникло чувство, будто на тебя уже смотрит с десяток пар глаз, внимательно наблюдают, следят даже через дверь. Но это уже не могло нас остановить. Щелчок замка, я толкаю дверь и тут же вхожу, готовый зажать спусковой крючок. Мы попадаем в прямоугольный вытянутый зал. Он похож на зал какого-нибудь храма для молитв с одним лишь отличием. Здесь молились отнюдь не императору или каким-то своим пусть и ложным, но нормальным богам. И люди, около 15 человек по левую и правую стороны, создающие проход до другого конца, почти все одетые в черные балахоны. И сейчас их головы были обращены к нам. Пустые лица пепельных цветов с открытыми ртами и зияющими черными дырами вместо глазных яблок, будто они их вытащили. Люди просто стояли с накинутыми капюшонами, обернувшись к нам, не пытаясь ни убежать, ни напасть. Они будто приглашали нас пройти вперед, чтобы что, я не знаю, и меня это не волновало. Я пришел сюда с одной целью, и эту цель я выполню. Наши противники все поголовно одаренные, и дай им возможность, как на нас обрушится шквал пси-атак, поэтому палец нажимает курок, и пулемет тут же отвечает отдачей до того, как они успеют выкинуть фокус. На несколько секунд, пока очереди рассекают зал, бункер погружается в нескончаемый грохот. Никто не сопротивляется, даже не пытается поднять щиты, и пули прошивают людей на вылет без какого-либо сопротивления. Стрельба не умолкает ни на секунду, пока в зале не остаются двое последних сектантов. С этими, даже пусти они в ход все силы, мы справимся. Меня не пугают их лица, лишь вызывают отвращение и желание раздавить головы ублюдкам голыми руками, но нельзя, они нужны нам для того, чтобы задать несколько вопросов. Однако те сами решают свою судьбу, и едва звон последних гильз утихает, как эти двое неожиданно хватаются за кинжалы. «Зигфрид!» — рявкнул я, и мы уже сделали шаг в их сторону, как эти двое ублюдков собственноручно перерезают себе глотки, выпуская наружу фонтан крови, медленно оседая на землю, пока не падают в лужу собственной крови, забирая все секреты с собой в могилу. «Сдаваться они, по-видимому, не собирались», — произнес Зигфрид. «По-видимому. Честно сказать, я не ожидал, что эти упыри вот так просто перережут себе глотку. Я привык, что они трясутся за свои жизни и готовы на все, чтобы выжить, а здесь, скорее всего, они были уже под влиянием того, чему так рьяно поклонялись. Я медленно шагаю вперед, проходя между тел. Людей больше не осталось. Мы здесь были одни, но присутствие чего-то иного все равно не исчезало. На другом конце небольшого зала располагался небольшой алтарь, сделанный из деревянного стола. На нем со вспоротой грудью и вытащенными внутренними органами лежал какой-то ребенок. Судя по крови, мертвый уже часа два или три назад. У меня появилась неприятная догадка, чем именно питались сегодня эти твари. Чисто, голос Грога раздался в наушниках. Вроде. Я подошел к алтарю, взглядом внимательно пробежавшись по телу, после чего мое внимание привлек рисунок на дальней стене. Не череп, но что-то напоминающее его с втянутой челюстью, нарисованное свежей кровью, его глаза будто следили за нами. И если долго смотреть этому рисунку в глаза, казалось, будто тебя утягивает из этой комнаты куда-то во тьму, куда-то очень далеко. Вокруг все темнеет, появляются тихие едва различимые голоса, шепот тысяч безмолвных губ, среди которой выделяется один единственный голос. «Не смотри на него». Меня будто кто-то выдернул за шиворот обратно в реальный мир. Я тряхнул головой, сделав пару шагов назад. «Кто это? А как ты думаешь?» «Это тот, кто все видит и все знает. Бог хаоса». Я обернулся к Зигфриду, который тоже смотрел на портрет, не сводя глаз, после чего толкнул его, приводя в сознание. «А?» Он растерянно посмотрел на меня. «Не смотри», — произнес я. «Я да», — он отвернулся, бросив взгляд на тела. «Надо стереть эту картину». Подойдя к одному из тел, он грубо сдернул с него плащ с капюшоном, после чего подошел к картине, нарисованной кровью, и, не глядя на нее, начал стирать, размазывая кровь по стене. Шепот или тихое завывание ветра стало чуть громче, будто возмущаясь такому богохульству. Свечи на стенах затрепетали, как под сквозняком, в комнате начало темнеть, но ни я, ни Зигфрид не дрогнули. Пока Зигфрид очищал стену от этой дряни, я перевернул одно из тел. Человеческое выражение лица вернулось, появились глаза, лицо было искажено болью и ужасом, но теперь оно не было похоже на пугающую маску лишившегося разума человека. Надеюсь, их души отправились прямиком к тому, кому они поклонялись. Пусть на себе познают, что такое объятие богов хаоса. Осмотрев его, я обратил внимание на небольшие ножны для кинжала, которые были закреплены у него на поясе, и осторожно вытащил на свет кинжал. Тот самый, который мы видели у прошлых сектантов. Лезвие с замысловатыми узорами и символ солнца с пентаграммами на навершии. Поочередно я проверил все 15 тел, пока Зигфрид не стер рисунок. «Это было слишком просто», — произнес он, отбросив окровавленный плащ. «Да, именно это и настораживает. Здесь что-то не то», — пробормотал я в ответ. «Потому что они не сопротивлялись, и по этой причине тоже. Узнаешь кого-нибудь?» Пробежался он взглядом по трупам. «Да, это», — я указал на одно из тел, — глава дома Марка. «А это его жена. Это глава дома Ирнтрут, который владел тем самым заводом с подземной базой. Это глава дома Синцы, они владели фармацевтической компанией Vita in Manibus. Если немного напрячь память, то практически всех, кто здесь был, я или знал, или хоть раз в жизни видел. Главы видных домов, их количество говорило лишь о том, насколько жадны аристократы и как много из них поддалось на уговоры хаоса. Но что меня действительно заботило, но здесь нет Рестингаузера, огляделся я, и нет той суки Минали Льюцин. Знаешь, что меня смущает? Они не пытались убежать или сопротивляться, будто специально ждали нас. Да, будто знали, что мы придем, и просто ждали. Я переключился на другой канал. Группа 2, что у вас? Все чисто. Через помехи раздался голос командира, и никто не спешит на подмогу, чтобы убить нас. Группа 2, уберите водителей, подготовьте место для посадки борта, приказал я, после чего обратился уже к Зигфриду. Стащим их тела в кучу. Что с тем телом? Кивнул он на ребенка на алтаре. Туда же, очистим место от скверны. Но все это время, что мы перетаскивали тела, меня не покидало ощущение, что за нами наблюдают. Внимательным взглядом, способным остановить сердце и свернуть в трубочку сознание, следят за нашими действиями, изучают, как насекомых. Я чувствовал чей-то взгляд, но, оборачиваясь, никого не видел, потому что он следит за вами. Кто он? Хозяин этого места, вы ему интересны. А если прислушаешься, то можешь услышать его голос, но я бы не стал этого делать, так как, скорее всего, ты свихнешься. И что он говорит? Шепчет. Пытается привлечь ваше внимание и говорит, что если присягнете ему, то все, что вам дорого, останется живым и невредимым. Но даже без тени я чувствовал, буквально чувствовал через толщу брони этот едва заметный легкий ветерок, который гулял по залу, пробирая нас насквозь. А вместе с ним, если действительно прислушаться, помимо тысяч голосов, был тот самый, не похожий ни на какой другой, особенный. Но я не обращал на него внимания. Не обращал внимания на то, как в замкнутом пространстве волнуются свечи, и комната, если ты на нее не смотришь, меняется, искривляется, то увеличивается до размеров вселенных, то уменьшается едва ли не с наперсток. Иной раз казалось, что стены превращаются в глаза, которые следят за нами, или искаженные гримасы людей. Но обернешься, и комната вновь нормальная. Группа 2, борт сел, да, у главного входа, все ликвидированы, у нас чисто. Грок, поднимись, принеси сюда вещи. Принял. Пора похоронить это место. Место, где раньше жила семья, что стояла на страже этого мира, а теперь на ее костях устроили грязное место для своих мерзких еретических ритуалов, будто в насмешку и издевку тем, кто здесь жил. Думаю, прошлые хозяева бы тоже хотели, чтобы мы так сделали. Вскоре Грок стащил сюда ящики со взрывчаткой, и мы принялись минировать место, раскладывая заряды по комнатам, чтобы обвалить весь бункер и не оставить ни единого места, которое может уцелеть.